Глава 8. Злата. Папа так и не раскрыл всех подробностей, лишь вкратце обрисовав ситуацию. С его слов я поняла, что несколько лет назад он заключил партнерские договоренности с неким Орловым, богатым, влиятельным и жестоким человеком. Перспективы сотрудничества обещали блестящий успех и огромную выгоду, и ради этого папа передал большую часть бизнеса Яхонтову-старшему. Взамен получил внушительную сумму, которую вложил в раскрутку нового проекта и полностью сосредоточился лишь на нем. Чуть позже, по непонятной причине, у нового партнера папы началась череда проблем с законом, и вскоре он попал за решетку, но изначально бразды правления и право распоряжаться проектом он доверил папе. Может, предчувствовал, а вероятнее всего был уверен, что ходит по краю. Все бы ничего, но через пару месяцев в тюрьме Орлов внезапно скончался, а спустя несколько дней к папе пришел его сын, временно живущий и обучающийся за рубежом. Всеволод Орлов обвинил папу во всем и вел себя очень агрессивно, и папа принял меры. Какие? Нам с мамой он это не объяснил, но поделился, что Орлов-младший вскоре исчез. Папа надеялся, что проблема решена навсегда, но он ошибся. Спустя годы, обретя огромную силу и власть, Всеволод вернулся. Пришел с влиятельным подкреплением и потребовал вернуть все, что когда-то потерял. Отца, естественно, он воскресить не мог, но для начала забрал у нашей семьи дом, бизнес и деньги. «Руслан, почему ты не заявишь в полицию?» Обдумав услышанное, уточнила мама и, покачав головой, добавила. «Он же бандит! Не понимаю, почему ты сразу не обратился к властям?» «От таких, как Орлов, защиты практически не существует», — нахмурившись, произнес папа и, стиснув переносицу, горько усмехнулся. «Как минимум разозлю его еще сильнее, а в худшем варианте наврежу себе». «Куда уж хуже!» — закатив глаза, заворчала мама, а папа помрачнел еще больше. «Алина, все так сложно, и я не могу подвергать вас риску». «Куда уж сложнее!» — снова фыркнула мама, — «А до меня кое-что дошло». «Пап, ты хочешь сказать?» Мой голос заметно дрожал, но я все же завершила страшную фразу, ставящую под удар мои представления о непогрешимости отца. «Скажи честно, ты причастен к тому, что случилось с Орловым-старшим?» «Дочка, я не...» Он скривился и отвел глаза, а мама охнула и, прикрыв рот рукой, замерла. «Как ты мог?» Выдохнула я, но в ответ получила взгляд, полное осуждение. «Ничего сверхъестественного, тем более противозаконного, я не сделал», — прорычал папа и, сведя брови на переносице, отчеканил. «Я просто защищал свою семью! Защитил твою мать!» Отбросив манеры, взвизгнула мама и, обведя рукой разгромленную гостиную, нервно хохотнула. «Это ты называешь защитой?» «Вы не понимаете. Я не мог поступить иначе!» — взревел папа. Подскочив с дивана, начал ходить взад-вперед и, стиснув зубы, возмущенно сопеть. — Так объясни! Мама тоже подскочила с места и, преградив ему путь, уперла руки в бока. — Папа, что именно ты сделал? — вмешалась я и, тщательно подбирая слова, осторожно уточнила. — Это могло повлиять на последующие события? — Не знаю, не уверен. — буркнул он и, взъерошив волосы, нехотя поделился. — «Мне угрожали. Вам угрожали. Я просто дал показания, освободив себя от ответственности. Я не участвовал в незаконных схемах, и проверка это доказала. Орлов сам виноват, сволочь. Еще и меня чуть с собой не утащил». «А что он натворил?» Обдумав новую информацию, поинтересовалась мама, а папа прицикнул языком и отвернулся к окну. «Не знаю я. Он не успел рассказать, хотя пытался со мной встретиться». После небольшой паузы пробурчал папа, а мы с мамой переглянулись. «Незадолго до смерти?» — осторожно подсказала я, но он мотнул головой. «Нет, за месяц до того, как... Я сам не пошел. Боялся вызвать подозрение?» — уточнила мама, а папа поморщился. «Не совсем», — произнес он едва слышно и, нахмурившись, поделился. «Давид отговорил. Отец Ильи?» Недоверчиво переспросила я, а в разговор вмешалась мама. «А Яхонтов тут при чем? Он же не участвовал в вашем проекте?» «Нет, не участвовал. Мотнув головой, отозвался папа и, подумав, дополнил. Но во всех важных решениях, что я принимал, он был первым советчиком. Контролировал, что ли. «Разве у него был свой интерес?» — удивленно спросила я, а папа пожал плечами. «Нет, конечно, не было. Это так, по-дружески». «Но ты сказал, что Илья тоже в курсе происходящего», — напомнила я и, скрестив руки на груди, проворчала. «Надеюсь, он не был замешан в ваших махинациях?» «Злата!» — возмущенно одернула мама и, прицикнув языком, упрекнула. «Как ты можешь? Илья в то время был совсем мальчишкой». «Но все же он в курсе?» Глядя на папу, с нажимом повторила я, а он снова потянулся к бутылке с коньяком. «Руслан, не смей напиваться!» Возмущенно рявкнула мама и, забрав бутылку, сделала глоток сама. Поморщившись, кашлянула и, обмахивая лицо рукой, повторила мучающий меня вопрос. «Так почему Илья в курсе всей ситуации? Как он связан с этой историей?» «Лишь поверхностно», — буркнул папа и, оценив наши выжидающие взгляды, сдался. «Да не был он замешан. Тогда он еще учился, а в свободное время лишь помогал Давиду. Выполнял мелкие поручения, но...» Прервав свое признание на полуслове, папа откинулся на спинку дивана и, запрокинув голову, бесцельно уставился в потолок и протяжно вздохнул. «Но...» — поторопила я, боясь даже предположить, в чем заключалась роль моего будущего мужа и к каким последствиям могла привести. Он тогда пересекался с Орловым-младшим, дружил или просто тусовался. Точно не знаю, но они общались и постоянно где-то пропадали. «С чего ты взял, что Злата рядом с ним будет в безопасности?» Помрачнев, уточнила мама, а я решила зайти с другого бока и задала конкретный вопрос. «Пап, зачем ты торопишь меня со свадьбой?» Он молчал пару минут, но мне они показались вечностью. В направленном на меня взгляде я видела беспокойство, беспомощность и животный страх, который человек может испытывать лишь за своего ребенка, находящегося в опасности. А потом папа гулко сглотнул и, переглянувшись с притихшей мамой, медленно произнес. «Я не допущу, чтобы ты досталась этому бездушному монстру».